Глава 19. Договор. Запас времени был достаточным. Я опасался, что его нам не хватит. Однако, если исключить то, что я снова не выспался, в целом нам оказалось достаточно этих нескольких часов для детальной проработки плана. Кирилл позаботился о том, чтобы на планшет нам попал чертеж здания. Оригинальность строения была на высоте, равно как и расположение зала. Овальный кабинет на втором этаже такого же овального здания. «Программисты делали», – заметил Кирилл. «Рекурсия, фракталы и прочее. Наверняка внутри есть съемная перегородка, которая отделяет третий зал, комнату для приватных бесед в процессе переговоров». «Не думаю, что маленькая комната, если она существует, должна нас интересовать», – произнес я, стоя напротив Володи, рядом с маленьким журнальным столиком. «Мы уже благополучно распределили снаряжение. Мне достался исключительно бронежилет». Рисковать всем мероприятием глупо, когда есть возможность оперативно доставить оружие по факту. Да можно же сделать все заранее. У наших наверняка есть возможность передать пистолет вместе с кем-то из обслуживающего персонала. Но директор маленькой компании с оружием в руках вызовет много вопросов. До нужного момента мне не стоило себя раскрывать. И так был риск, что все сорвется. Вам виднее. Попробуй вспомнить еще детали про Егора и тот дом. Мы никак не можем найти ни места, ни людей. Я уже рассказал все, что помню, Кирилл. Больше ничего. Ну что же, огорченно протянул он. Будем по возможности сокращать списки. Потом покидаем пару лиц. Да, спасибо. Я углубился в изучение схемы. Овальное здание огромных размеров, что-то около 200 на 80 метров. По сути, это было два ряда опорных колонн. Первый ряд с мощным остеклением защищал внутреннее пространство от морских ветров, второй ряд создавал дополнительную опору для крыши и формировал внутри еще один зал поменьше. Это наверняка показалось архитекторам очень удобной штукой. Внутренние размеры легко контролировать перегородками между колоннами. Я надеялся, что внутри будет просторно. Если нас поймают в самом здании, то выбраться наружу будет сложно. Толстые стекла проблематично не только прорезать, но и разбить. К тому же наш транспорт стоит на парковке с дальней стороны, у входа. Мы решили не привлекать третьего участника, потому что вдвоем ускользнуть гораздо проще. «Придется тебе побыть в обслуге», – пошутил я, когда пришлось подыскивать подходящее прикрытие и для Владимира. «Сомневаюсь, что в роли охраны ты вызовешь меньше подозрений, чем, например, в роли уборщика». «Только бы не мойщик, как он», – поморщился он. «Не люблю высоту. Ее никто не любит, только боятся признать. Смотри, тогда тебе надо все равно держаться поближе». Следующий час ушел на обсуждение. Тонкостей было много, хотя дело казалось очень простым. Но по факту ничего не бывает просто. Даже выкинув лишние стороны конфликта и садясь на базовом решении, которое должно удовлетворить всех, кроме Романова, препятствий было очень и очень много. Полностью рассвело. А когда мы, наконец, разобрались с нашим планом, до начала встречи оставалось всего 40 минут. За это время успел позвонить и Егор, который, на этот раз вежливо, поинтересовался тем, как идут дела. Похоже, камеры действительно не работали, потому что он не упомянул ничего из моих ночных похождений. Но на мое требование поговорить с Леной ответ был тем же. «Она жива? Это все, что тебе сейчас нужно знать. Увидитесь скоро, когда работа будет сделана». Я ему не верил, но надеялся, что так оно и будет. Все ж не зря говорят, что надежда умирает последней. Так что я наивно полагал, что исход нашего мероприятия будет положительным. И даже Кирилл, который временами напоминал о приближающихся головорезах от Громова, не мог изменить этого. Накинув пиджак поверх своей новой рубашки с пуленепробиваемым слоем, я сунул в карман фальшивый паспорт, а бумагу переложил в небольшую папку, которая нашлась в письменном столе на втором этаже после непродолжительных поисков. Перед выходом глянул на себя в зеркало. «Георгий Малышев, ты Георгий Малышев», произнес я мысленно, чтобы не откликнуться не вовремя на чужое имя. До места встречи пришлось добираться пешком, хотя идти туда не меньше километра, а время поджимало. Но все же я успел вовремя, даже приземлился на скамейку неподалеку, чтобы оценить обстановку. Большая стоянка, отдельный проезд к деловой зоне мимо жилых домов. Машин на ней было не слишком много. Грузовиков или фургонов я тоже не заметил. Наушник в ухе помалкивал. Мы настроились на трехстороннюю связь, поэтому каждый слышал, что происходит у двух других. Я неспешно зашагал ко входу. Здание, где будет проходить встреча, смотрелось внушительно, хотя чередующиеся со стеклопакетами бетонные колонны делали его зрительно меньше. И вообще, деловая зона должна поражать масштабами. В некотором смысле это удалось. Возле стеклянных раздвижных дверей стояли два внушительных парня, но никого похожего на Дмитрия или его подручных поблизости не было. «Документы, пожалуйста», – вежливо, но требовательно попросил один из них. Я сунул руку во внутренний карман пиджака, заодно посмотрев на их реакцию. Спокойные, как удавы. Если Кирилл прав, и налетчиков будет много, от охраны толку не будет. «Все в порядке, можете пройти внутрь. Пропуск вам понадобится на входе в зал на втором этаже». Кивнув в ответ, я вошел. Разочарование от охраны было невероятным. Неужели никто не озаботился о таком важном мероприятии, выставив всего лишь пару человек? На первом этаже бродили несколько гостей, кто-то беседовал, стоя по двое и по трое. Некоторые, как и я, ходили сами по себе. Я насчитал всего 15 персон, не слишком-то много. Аккуратно сжав папку с бумагой ценой в миллион за лист, я принялся осматривать зал изнутри. Ничего особенного. Эскалатор на второй этаж, балкон. Большая часть помещения была похожа на музейный зал. Такой же светлый и высокий, словно в нем планировали выставить на всеобщее обозрение скелет динозавра. «Красиво здесь. Вид какой. Море рядом, а место вагон. Надо как-нибудь сюда съездить». Я подумал, стоит ли чего ответить, но в этот момент рядом со мной прошло несколько человек. И без видимой гарнитуры в ухе отвечать было бессмысленно. Только привлекать к себе лишнее внимание. Вместо этого я еще разок прошелся вдоль стеклянных стен, заметив снаружи Дмитрия, на этот раз одного. Он спорил с охраной, но, похоже, что правило только директора, действовало безотказно. Ситуация складывалась в мою пользу. «Господа, прошу вас!» Из распахнувшейся на втором этаже двери вышел полноватый мужчина, светловолосый и в костюме, как все остальные. Широко раскинув руки, он приглашал всех нас внутрь. Люди, не толпясь и пропуская друг друга, собрались у эскалатора, медленно поднялись на второй этаж и все так же по очереди вошли внутрь. Затем расселись, определяя свое место по небольшим табличкам. Мне досталось кресло по правую руку от главного лица, Володина. Ощутив под собой кожу с обилием плотного наполнителя, я почему-то не расслабился, а только больше напрягся. Момент истины близок. Но учащенное сердцебиение мешает нормально думать. Может, стоило все-таки выспаться в эту ночь, оставив Володю думать над планом в одиночестве. «Георгий! Георгий! Жорик!» Я очнулся только, когда меня позвали несколько раз. Слева от себя я видел расплывшееся в довольной улыбке лицо Игоря Володина. «Что с вами? Отмечали свое прибытие сюда?» «Акклиматизация!» Ответил я довольно вяло и переложил папку с бумагой на стол. «Но вы же в состоянии держать ручку, правда?» «Конечно». Довольный этим маленьким диалогом, Игорь сел на свое место, вскрыл конверт с документами и достал оттуда один единственный лист. Мне показалось, что здесь явно что-то не так, или я просто по-другому представлял себе весь этот процесс. «Давайте тогда с вас и начнем», – хлопнул в ладоши Володин, теряя остатки серьезности. «Держите». Он перегнулся через стол и протянул мне листок. «Ознакомьтесь и подписывайте. Не стоит затягивать. Все формальности позже, а потом отметим, если останутся силы». Я аккуратно взял листок. Оказалось, что это будет типовой договор, который содержит пару сотен пунктов. Читать их можно до бесконечности, но почему-то все выглядело куда проще. А что, если вся процедура не имеет цели? Или о моем визите знают, и потому все это превратили в подобное шоу? «Ты уже готов? Советую делать работу побыстрее, потому что за тобой уже едут», – с волнением в голосе произнес Кирилл. «Я на позиции», – вторил ему Володя. «Маленькая комната на другом конце зала». Стоило поспешить, но меня уже считали акклиматизирующимся, следовательно, стоило придерживаться той же тактики. Поэтому я, балансируя на грани, сперва посмотрел лист бумаги на свет. «Что, неужели не доверяете?» – хитро улыбнулся Володин. «Уж для документов у нас просто отличная бумага!» Я заметил, что листок слегка подрагивает, и буквально приказал себе успокоиться. Не хватало еще, чтобы меня раскрыли. Осторожно положив документ на стол, я раскрыл папку, аккуратно отщипнул несколько листов, подготовленных Егором, и подложил их вниз. «Обычно молодым людям не свойственна такая дотошность», продолжал один из романовских директоров. «А где вы видели таких молодых руководителей?» – спросил я, предварительно осмотрев сидящих за столом людей. Кто-то немного посмеялся. «Вот уж правда!» – довольно заулыбался Володин и принялся щелкать ручкой. «Продолжайте, продолжайте!» Я убедился, что листы выбраны верно и надежно закреплены. Поверхность капиллярного листа отлично цеплялась к волокнам обычной бумаги, поэтому заметить, что договор стал немного толще, было практически невозможно. Потом я быстро пробежался по основным данным. Шапка почти полностью совпадала с тем, что я уже видел раньше. Значит, никакой подмены нет. Договор вполне себе реален. Это убедило меня в правильности всех действий, так что я быстро поставил нужную закорючку напротив своей фамилии, дополнив ее, как того требовала бумага, расшифровкой. Дальше я осторожно отцепил один из подложных листов и вернул его на место в свою папку. Первый шаг сделан, и теперь нужно всего лишь наблюдать. Второй, сидящий за столом, без проблем поставил подпись и отправил документ далее. Володин с довольной улыбкой наблюдал за происходящим. Где-то посередине процесс застопорился. «Что насчет наших бонусов? Мы отдаем компании фактически ваше управление и хотели бы гарантий». Весь стол дружно повернулся в сторону говорившего. Морщинистый мужичок с очками, как, впрочем, и большинство сидящих здесь, недовольно рассматривал бумагу, держа ее в вытянутой руке. У меня перехватило дыхание. Случайный надрыв или любая другая порча подложенного документа испортит все. «Мы уже обо всем договорились!» Володин оперся на стол кулаками, навалился на него, словно давя своим весом на окружающих. «Все будет! Бонусы, как оговаривались! Или свои первоначальные 10% вы не получили?» «Получил!» Теперь выступающий выглядел смущенным настолько, что вполне мог бы спрятаться за своими морщинами и растаять прямо здесь от стыда. «Столько, сколько лично с вами было оговорено заранее!» Нарастающий скандал вполне мог занять приличный срок. Но вместо того, чтобы продолжить спор, мужчина быстро расписался в документе и передал его дальше. «Смотрите, не спустите все прямо здесь!» «Какие у вас там страсти кипят! Прямо ух!» вздыхал Кирилл у меня в ухе. «Я-то думал, что все такие встречи проходят веселее. Пьянки, девочки, люди осыпают себя купюрами разного достоинства». Я еле сдержался, чтобы не улыбнуться. Документ благополучно миновал еще нескольких человек. Момент истины приближался. Как только на бумаге будет поставлена последняя подпись и печать, останется отделить ненужный теперь верхний слой. Официальный документ можно будет отправить в помойку и торопиться на самолет. Но не тут-то было. «Так, ребята, первая бригада прибывает», – предупредил Кирилл. «Судя по камерам, до вас считанные километры». «Охраны на входе в клуб не очень много. Она даст вам выигрыш в лучшем случае в пару минут, пока будут проверять документы. Если только фургон сочтут подозрительным. Я бы сказал, что охрана здесь на самом деле так себе». Тут я был с ним полностью согласен. Охрана в этом клубе действительно оставляла желать лучшего. Но как минимум, в зал переговоров не пропустили Дмитрия. «Занимайтесь документами», – вступил в разговор Владимир. «Если будет совсем жарко, я уведу всех в эту каморку, а мы с тобой будем пробиваться к выходу. Кирилл, давай, сколько их там?» «Итак, все внесли подписи», – громогласно заявил Володин, осматривая наше небольшое заседание. «Этот документ мы далее передадим на утверждение во все соответствующие комиссии и через пару дней». «Хрена себе, пару дней. Обычно это занимает около месяца». «Так, по прибывающим в фургон, четверо-шестеро пока что. Остальные чуть дальше, отстают примерно на 5 минут». «И в связи с этим, я полагаю, мы вполне можем перейти отсюда на наш небольшой фуршет в соседнее здание», – довольно закончил Володин небольшой монолог. «Поскольку всех устраивает результат проведенного сегодня заседания, могу смело заметить, нас всех ждет прекрасное будущее». Он захлопал в ладоши, остальные присоединились, в том числе и я, уже более бодро. Вставать никто не спешил, все точно ждали официального приглашения. Володин заметил это и живо пошевелил руками, поднимая всех с их кресел. «Они проехали ворота, их никто не остановил. Сейчас уже должны быть на стоянке», – бубнил Кирилл сквозь треск клавиатуры. «Прекрасно. Эту ситуацию я надеялся использовать для того, чтобы избавить документ от лишней, правильной бумаги». Председатель аккуратно положил подписанный всеми договор в изящную папку с тиснением, затем завязал шнурок бантиком и стряхнул невидимую пылинку. «Мы уже готовы. Давайте, господа, давайте. Еда долго ждать не будет». За дверью уже слышался топот ног, который заставил Володина застыть на месте. Он явно не ждал гостей. и появление пары бандитов с криками и треском открывших дверь препятствовало продолжению всего мероприятия. Мужчина вздрогнул, и папка выскользнула из его рук. Чтобы спасти документы от сильного удара, я метнулся к столу. Так как я сидел спиной к двери, я вполне мог сделать вид, что не заметил вошедших. Папка болезненно ударилась о раскрытую ладонь и скользнула под стол практически у моих ног. Более удачного стечения обстоятельств я не мог себе представить. Несколько листов вылетели наружу, я заполз под стол, вслушиваясь в шаги за спиной, и принялся громко шуршать документами. «Сколько их?» – спросил Владимир. «Двое, судя по звуку», – пробормотал я, стараясь ногтем расцепить два листа. Когда мне это удалось, кто-то из вошедших бесцеремонно ткнул мне в спину. «Вылазь давай!» Меня передернуло от грубоватого говора, но я успел заломить края листа и спрятать документ в папку, попутно заталкивая в ботинок сложный лист бумаги. Скорости, с которой я портил бумагу, позавидовал бы и хороший шредер. «Выхожу через 20 секунд», – прозвучал голос в ухе. «Вылазь, кому говорю!» – прорычали за моей спиной, и я, ухватив папку покрепче, неловко выбрался из-под стола. «Ага, ты-то нам и нужен». «Вы понимаете, чему вы помешали?» – прошипел Володин, не отводя глаз от пистолета с глушителем, наставленного на мою грудь через папку с документами. «Я так и знал, что здесь не стоит проводить собрание!» И он сунул руку в карман за телефоном. Нацеленное на него оружие заставило лысеющего председателя замолчать. Я же стоял на месте, отсчитывая секунды. Оставалось 5, 4. «С нами пойдешь». Стоявший передо мной грозный налетчик говорил так, как будто держал во рту горячую картошку. «И без глупостей, понял?» Один. Хлопок.